Принцип Скавалерия в поисках информации переключал мультисвязь с одного канала на другой, но не мог найти ничего, кроме визгливых тирад скраб-кода, заполнявшего эфир. Он ничего не знал о принципе Шараки и опасался самого худшего. Легио Мортис вышел на марш, и Кавалерия угадал, не решил ли принцип Скамол воплотить в жизнь свои слова о надвигающейся буре. Боевая группа на предельной скорости двигалась к крепости Легиона, и Кавалерия услышал, как древнее сердце Викторикс Магна протестует против требований своего командира. Его собственное сердце стучало в такт машинному, и он чувствовал, как онемение постепенно охватывает конечности. Он старался не обращать внимания на грозные признаки, желая лишь одного, чтобы его смертное тело и бессмертная сущность машины продолжали двигаться. «Как ты думаешь, Мортис на самом деле собираются атаковать крепость?» — спросил его модерат Кайпер. «Не знаю», — признался Кавалерио. «Я уверен, что Камолу хотелось бы вытеснить наш легион из Форсиды, но такой поступок даже для него был бы чересчур дерзким. Тогда, возможно, это первый шаг к большой войне», — предположил Кайпер. Кавалерио, снова вспомнив слова Камола, произнесенные на совете Форсиды, предпочел промолчать. Общество на Марсе уже разделили линии фронта. И хотя Кавалерио никак не мог поверить, что Ордены Титанов примут участие в войне, Мортис, по всей видимости, намеренно пытался возбудить ярость Темпестус. Что ж, Индии Кавалерио не собирался поддаваться на их провокацию. «Я не думаю, что они намерены атаковать», — сказал он. «Скорее, они рассчитывают, что мы нападем на них и выстрелим первыми, и тогда их удар будет оправдан. Наши воины откроют огонь только в ответ на их стрельбу», — заметил Кайпер. Кавалерио обратился мыслями к командирам машин — Шараку, Касиму и Ламну. Шараку можно доверять в любой ситуации, но Касим и Ламн — они отважны и агрессивны, как и полагается командирам гончих. Но если у опытных воинов сердце и разум уравновешены, каким импульсным поступком может подтолкнуть этих двоих принципсов сложившаяся напряженная ситуация? «Отыщи мне группу Шарака», — приказал он. «Я хочу быть уверен, что они не станут стрелять первыми». «Понял, повелитель бурь», — ответил Кайпер, и сосредоточился на поиске связи в буре помех. Кавалерио переключил мультисвязь на канал мага Сааргира. «Сколько времени займет оставшийся путь до Аскрийской горы?» «Последние данные. На предельной скорости мы окажемся в зоне прямой видимости через 17,4 минуты. Однако безопасный уровень реактора в 27% мощность не позволит сохранить скорость все это время». «Увеличь мощность реактора», — приказал Кавалерио. «Я хочу, чтобы мы были там через 10 минут». «Предупреждаю, повышение мощности реактора. Я не хочу слышать никаких предупреждений», — отрезал Кавалерио. «Выполняй приказ».